Никита Решетин. «Сквозь строки. История любви». Пролог. Вибрация телефона, а затем сам звонок, раздавшийся через динамики, слегка привел в чувство Антона, задумавшегося в ожидании зеленого сигнала на светофоре. «Алло, да». После нажатия кнопки на руле пробубнил Антон. «Где ты сейчас?» — спросил приятный и такой нежный женский голос, ставший за столько времени таким родным, таким желанным. «Я еду. Скоро буду дома. На Думской опять дорогу делают. Две полосы перекрыли». «Хорошо. Мама уже приехала. Только тебя ждем». Звонок оборвался по неизвестной причине. Небо было необычайно темным, дождевые тучи затянули все пространство над городом, где-то вдали гремел раскатами гром, понемногу дождь начал усиливаться. Наконец, долгожданный зеленый сигнал вспыхнул яркой вспышкой. Слегка вдавив педаль газа, пропуская машину впереди, которая решила свернуть направо под кирпич, Антон, слегка уставший, направился прямо через перекресток, в центре которого стоял КамАЗ, вокруг которого копошилась бригада рабочих, которая с явной неохотой проводила ремонтные работы. Это стало понятно, когда трое мужиков с сигаретами в зубах стояли и смотрели, как один щуплый студент усердно махает лопатой. Проехав чуть дальше на дорогу, из-за остановки выскочил сотрудник ДПС, укутанный в поднятый воротник бушлата, с двухцветной палочкой в руках, трижды крутанув ей аккуратно, но уверенно в руках, указывая этим жестом на то, что Антону нужно остановиться у обочины. «Старший лейтенант Будейко», прислонив руку к краю козырька, отчего вся скопившаяся вода ринулась вниз по руке, сказал сотрудник. «Что же это мы нарушаем?» — спросил Будейко. «Простите, но я не понимаю, что нарушил», — ответил Антон. «Ну как же? Вы назад поглядите. Знак 3.24. Ограничение скорости движения не более 40 км в час. Для кого висит?» — добродушно поинтересовался сотрудник. «Задумался. Простите». «Виновато», — ответил Антон. «Документики ваши можно?» — спросил старший лейтенант Будейко. Антон слегка наклонился вправо, потянувшись к бардачку, где лежала небольшая барсетка со всеми нужными документами. Разумеется, документы все были в порядке, поэтому Антон без задней мысли вынул страховку, права и ПТС, просунул в открытое окно, где их резво подхватили руки инспектора. «Так, ну, страховка у вас в порядке, права тоже имеются, тонировки я не вижу», — окинув машину взглядом, сказал Будейко. «Я могу быть свободен». «То я очень сильно опаздываю», — спросил Антон. «Подождите, голубчик, куда вы так торопитесь? А как же штраф за превышение?» «Какое превышение?» «Ну как же, вы знаете, видели? Вы явно больше 40 ехали, так что пройдемте, я вас оформлю, и поедете по своим делам». «Интересно узнать, как это наш доблестный инспектор Будейко смог определить мою скорость без помощи специализированного оборудования? Или за столько лет службы вы уже научились на глаз скорость определять?» — спросил Антон с явным недовольством в голосе. «Ну как же, вы быстрее потока ехали, да и камера вон висит на столбе». «Ну, я правильно понимаю, что штраф основан на догадках?» Старший лейтенант Будейко молча просунул стопку документов обратно в салон, отдал честь и пожелал счастливого пути. Двигатель слегка зарычал после нажатия на кнопку «Старт» на приборной панели. Дворники резво заелозили по лобовому стеклу, раскидывая капли в разные стороны. Фары вспыхнули с небольшой пробуксовкой, автомобиль направился дальше по дороге, минуя импровизированную засаду, из-за которой выскакивал Будейко. Молния окрасила причудливым узором небо впереди. Раскат грома эхом разнесся куда-то вдаль. Когда автомобиль Антона проехал сквозь ворота прямо на участок к гаражу, его уже ждала у порога с явно недовольным выражением лица Оля в красивом нежно-красном платье. «Почему так долго? Родители уже раз 10 спросили, где ты?» Антон ничего не ответил, просто обнял и нежно поцеловал ее сладкие губы. Эмоция на лице у Оли плавно перетекла в улыбку. «Что-то случилось?» — спросила Оля. «Все в порядке. Просто остановили за превышение. Но там мутная история. Не бери в голову. Лучше помоги. Возьми с задних сидений пакет». Оля направилась к машине, благо дождь уже стих. Обходя лужи, она дернула заднюю ручку двери внедорожника, с усилием открыла дверь и нырнула в салон. «Вот этот красный!» — приглушенным голосом спросила Оля. «Да, красный. А что там внутри?» «То, из-за чего я задержался. Открой». На дне небольшого пакета лежала черная коробочка с белым бантом. Немного подергав бант в разные стороны, открыть коробку все же удалось. Бархатная коробочка внутри первой явно дала понять, что содержится в коробочке. Открыв бархатную коробочку, Оля слегка опешила, перевела взгляд на Антона, затем обратно на содержимое коробочки. «Ты что, с ума сошел? Они же очень дорогие!» «Для тебя, маленькая моя, ничего не жалко». На глазах проступили слезы. Оля бросилась на Антона, нежно обняв его, уткнувшись в него лицом, и тихо прошептала. «Спасибо. Я тебя люблю». Этот трогательный и такой приятный момент прервала сестра, открывая дверь, чтобы посмотреть, что тут происходит. Весь оставшийся вечер за ужином и после него подарок Антона красовался на ушах Оли, отчего она будто сияла еще ярче, чем обычно. Улыбка, которая очень нравилась Антону, не сходила с лица весь вечер. И когда перед сном он решил остаться в кабинете, чтобы разобраться с оставшимися делами, он все время думал о ней. Большой частный дом погрузился в тишину. Слышится лишь тихий треск камина, возле которого за небольшим журнальным столиком сидел Антон, дописывая что-то в свой дневник. 14 июня 2025 года. Сегодня последний день моей холостой жизни. Завтра ровно в 2 часа дня я женюсь на любви всей моей жизни. Надеюсь ничего не испортить. Пройдя весь этот путь, теперь я с полной уверенностью могу сказать, что я счастлив. Привычка, возникшая в детстве после терапии, когда умер мой дедушка, вести дневник, осталась до сих пор. Когда умер дедушка, мне было 9, а сейчас мне почти 30. Больше 20 лет я записывал самые значимые или неприятные моменты моей жизни. Можно сказать, что в этих дневниках хранится вся моя жизнь. Скорее всего, это последняя моя запись, больше делать это мне незачем. Обретя любовь и признание, все это кажется бессмысленным. Поэтому хочу передать привет тем, кто прочел историю моей жизни, застывшую на этих страницах, о моих взлетах и падениях, о первой любви, о проблемах, которые встретились на моем пути, о предательстве. Но прошу не судить строго, ведь это просто моя жизнь».